Считалось, что будущему монарху необходимо провести несколько дней в древней столице с тем, чтобы благоговейно приготовиться к торжествам, которые ему предстояло пройти. Дата, выбранная для коронации, выпала на 5 апреля 1799 года. Императорская семья, начиная уже с 15 марта, находилась в предместье Москвы. Безбородко приготовил там для знатных визитеров свое просторное поместье. 3 недели спустя император совершил триумфальный въезд в древний город, разукрашенный флагами. Он возглавлял кортеж, восседая на своем верном помпоне, подарке принца Конде. Позади от него растянулась когорта экипажей великих князей, высокопоставленных сановников, придворных, некоторые из которых, по причине своего преклонного возраста, с большим трудом могли держаться в седле. Царица и великие княжны следовали в каретах со сверкающими гербами, в которые были впряжены кони, украшенные султанами. На всем пути следования этой торжественной процессии толпа, надлежащим образом проинструктированная, издавала возгласы радости и приветствия. Павел казался столь простодушно удовлетворенным этой наигранной популярностью, что это дало церемонимейстеру Федору Головкину повод написать в своих воспоминаниях об этом празднике. Император вел себя как зачарованный от заготовленного для его удовольствия ребенок. Слово «ребенок» появляется из-под пера мемуаристов той эпохи всегда, когда речь заходит о Павле I. Однако этот ребенок обладал в стране большей властью, чем любой другой зрелый мужчина. Если некоторые дети радовались, ломая свои игрушки по оплошности или из-за своего каприза, то он достиг положения, когда мог ломать человеческие жизни, также не задумываясь, без всякого угрызения совести. 5 апреля в Кафедральном соборе Московского Кремля во всем великолепии и помпезности, которые соответствовали обстоятельствам, состоялась церемония коронования. Возвышающийся трон был установлен в центре собора напротив алтаря. Во время коронации Павел держался с величественной уверенностью. Затем была коронована его супруга. Облаченный в императорскую парфиру, он держал в одной руке скипетр, в другой — державу, но даже под балдахином ступал военным шагом. После причастия, коронации и традиционного «Тебе, Бога, хвалим» император повелел зачитать вслух составленный им семейный акт, который регламентировал династический порядок передачи власти. Решив вновь утереть нос своей матери, он зафиксировал в этом документе положение о том, что женщины отныне исключаются из права престола наследия. В заключение прочтения этого документа глашатай от имени Его Величества произнес: «Мы определяем в качестве наследника после нашей смерти нашего старшего сына Александра, а после него его потомков по мужской линии». Яснее сказано не могло и быть. По завершении процесса коронации император и императрица восседали на 2 одинаковых тронах в одном из залов Грановитой палаты Московского Кремля, принимая клятву верности от своих подданных.